Первомай в тот год выдался на удивление теплым. Многие горожане подались за город еще накануне официального праздничного дня, 1 мая. Не сделал исключения и Орехов, который вообще предпочитал проводить все выходные и праздничные дни в загородном доме. Приехав в свой коттедж еще днем 30 апреля, Орехов истопил русскую баньку, выпил с женой бутылочку беленькой под разнообразную рыбную закусочку, погулял по дышащему весной лесу. Ранним первомайским утром Орехов встал с абсолютно ясной головой. Вот что свежий воздух делает. И вышел на крыльцо подышать утренней прохладой. Только он показался на крыльце, как раздался одинокий неслышный винтовочный выстрел. Пуля попала Орехову в голову. Смерть наступила практически мгновенно. Как потом установило следствие, из лесного массива, окружавшего коттеджи, стрелял снайпер, может быть, даже биатлонист, который, не бросив свое оружие, на горном велосипеде со специальными шинами умчался с места преступления. Куда убийца дел оружие, куда скрылся, следствие так и не установило. Следы горного велосипеда, попетляв немного по лесу, вышли на просеку, которая через несколько километров упиралась в автомобильную магистраль. Там следы велосипеда прерывались. Видимо, он был погружен в автомобиль и вместе с убийцей растворился в безбрежных российских пространствах. Как хорошо рыбачить на утренней зорьке. Майор Панченко встал 1 мая еще затемно, вышел из своего особняка, направился в небольшой щитовой сарай и собрал там заранее приготовленные рыболовные снасти. Вышел за ворота участка, сбежал по тропинке вниз к реке, спустил на воду весельную лодку, толкнул ее и на ходу залез внутрь. Отплыл в сторону от берега к месту, где река делает небольшой поворот и где обычно хорошо клюет рыба. Панченко задремал, глядя на поплавок. Больше ему не суждено было проснуться. Две выпущенные снайпером пули пронзили шею майора на вылет, не оставив ему никаких шансов на спасение даже в случае своевременно оказанной высокопрофессиональной медицинской помощи. Обнаружить же следы убийцы в зарослях осоки дознавателям прокуратуры так и не удалось. Следователь прокуратуры Иванов потом долго гадал, за что могли убить майора Панченко. Он никак не связывал это убийство с убийством Орехова, имевшим место в соседней области. С другой стороны, клеймо «заказное убийство» как бы уже изначально предполагало висяк, поэтому следователь Иванов не очень-то и старался. Так, собрал материалов впоследствии на 7 больших томов и по истечении процессуальных сроков сдал их в архив. Майские праздники Марина проводила не в своем загородном особнячке, как обычно, а в городской квартире, занимаясь чтением и просмотром старых советских и иностранных мелодрам, записанных на видеокассетах и DVD-дисках. О гибели Орехова Марина узнала от следователя, который отзвонил ей домой утром 2 мая и сообщил ей, как секретарше покойного, печальную новость. Следователя интересовало все, связанное с личностью Орехова и в первую очередь его деловые связи, которые, по мнению следователя, могли бы вывести на след убийцы. Марина договорилась о встрече со следователем утром 3 мая в офисе ЗАО «Экспоинвестплюс». Если смотреть со стороны, то известие об убийстве ее начальника не произвело особого впечатления на Марину. Ну а что творилось в ее голове и душе, не узнает, наверное, никто и никогда. «Надо срочно предупредить Клейменова», — подумала Марина и стала искать свой сотовый телефон. Звонок сотового телефона разбудил спавшего в гостиничном номере Алексея, не только утомленного впечатлениями от Лондона, но и физически изнуренного пешеходными маршрутами по городу и по музеям. Алексей, выслушав сообщение Марины, предупредил ее как адвокат, чтобы она не болтала следователю ничего лишнего. Лучше прикинуться простой секретаршей и не намекать на какое-либо участие в делах Орехова. «Помните чеховскую шведскую спичку?» — отозвалась Марина. «Буду, как акулька, на все вопросы следователя отвечать. Знать ничего не знаю. Жила я только с вами, а больше ни с кем». «Ну, вы там особо не переигрывайте», — строго предупредил Марину Алексей, которого почему-то покоробила фраза «Жила я только с вами, а больше ни с кем». «Ничего, справимся», — ответила Марина. «Может, мне все-таки приехать на помощь к вам?» — предложил Алексей. «Не надо. Я же не подозреваемая», — ответила Марина. «Сейчас вы нужнее за границей. Подтолкните Вайсберга к быстрым решениям, а я ему позвоню. Я боюсь, что наша цепочка очень скоро может замкнуться в петлю. Убийство с выходом на заграницу — это уже серьезно. Это повод проверить все связи Орехова и выйти тем самым на Вайсберга. А от него, сами знаете, куда».